Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Марина Ясинская. Восьмирье. 32 августа. Читает Тутта Ларсен. Глава первая. Вот уже почти год, как Вика хранила секрет. Точнее, секретик. Вика никому о нем не рассказывала. Во-первых, засмеют, ведь секретики делают только малыши, а в 12 лет такими глупостями заниматься уже неприлично. Во-вторых, в зарытом в землю секретике она хранила свое собственное маленькое сокровище, а сокровища лучше держать в тайне от посторонних. В крайнем случае нарисовать запутанную карту, для верности разорвать ее на части и спрятать. Но до этого у Вики пока не дошли руки. Сокровище состояло из кусочков разноцветного стекла, обкатанных волнами, так что они стали матовыми и гладкими, словно бусины. Вика набрала их прошлым летом, когда в первый раз ездила на море. Конечно, для кого-то это были просто стекляшки, но когда девочка держала полную горсть белых, зеленых, голубых и золотистых кусочков стекла, они казались ей драгоценностями, которые рождает море, так же, как янтарь и жемчуг. Только если смолу для янтаря или песчинку для жемчуга поставляет морю сама природа, то осколки стекла — человек. А море делает с ними то, что умеет. Сглаживает острые края, обтачивает углы, шлифует, словно ювелир, превращает в драгоценность. Решение устроить секретик пришло к Вике спонтанно. Неподалеку от дома раскинулись одичавшие яблоневые сады, через которые проходила заброшенная дорога. Сквозь трещины в асфальте пробивались ёршики зеленой травы, в тени на обочине пряталась автобусная остановка. Если идти по дороге не сворачивая, то выйдешь к карьеру, такому старому, что местные уже давно считали его озером. Вика обожала сады и заброшенную дорогу. Особенно ей нравилось сидеть на теплой скамейке автобусной остановки, читать принесенные с собой из дома книги, а вечерами наблюдать за тем, как солнце скрывается за верхушками деревьев. Было в этой старой, затерянной среди одичавшего сада остановке что-то такое особенное и неуловимое, что заставляло Вику верить, будто именно тут может случиться настоящее, всамделишное волшебство. Например, в один прекрасный день сюда подъедет автобус и увезет ее в далекую чудесную страну навстречу увлекательным приключениям. Словом, Вика считала эту заброшенную остановку своим местом, и устроить секретик для морских драгоценностей именно там казалось ей логичным. Где же еще хранить сокровища, как не в любимом месте? Вика выкопала позади остановки ямку, выстелила дно серебристой фольгой от шоколадки, присыпала песком. Получилась этакая мини-версия морского дна. И положила стеклянные сокровища вперемешку с крошечными ракушками и красивой морской галькой. Потом прикрыла тайник, прихваченный из дома прозрачной пластиковой крышкой, и засыпала землей, все как полагается. И каждый раз, приходя сюда, с тайным удовольствием расчищала землю и смотрела на свой секретик. Это было словно частица моря, которую она принесла с собой в родной город. 31 августа не стало исключением. Решив как следует попрощаться с уходящим летом, Вика положила в рюкзак бутерброды, недочитанную книжку про индейцев и бутылку с водой, натянула любимую синюю футболку, старые джинсы и удобные кроссовки и сказала маме, что ее не будет до самого вечера. Она собиралась побродить по диким садам и вдоволь наесться яблок, пройти по заброшенной дороге до самого карьера и там, на берегу, построить башенки из песка, а потом посидеть на лавочке на забытой остановке, почитать книгу и, конечно, посмотреть, как там ее секретик. А еще Вика хотела кое-что проверить. Ей всегда нравилось перебирать шкатулку с мамиными украшениями, ведь каждое было таким необычным. Любимый мамин кулон в оправе медного цвета на свету из ярко-зеленого становился темно-фиолетовым. Длинные серебряные серьги вились спиральками и, казалось, постоянно вращались. А глядя на старинное кольцо в форме морского конька, Вика почему-то думала, что его вполне могли изготовить еще жители Древней Атлантиды. Несколько дней назад Вика снова перебирала мамины украшения и среди коробочек с цепочками, кольцами и серьгами внезапно увидела бархатный мешочек, в котором лежал красивый кусок стекла в форме полумесяца. Такой прозрачно-голубой, с серебристыми искорками, вспыхивающими в глубине, как будто его вырезали из воды. Повертев находку в руках, Вика улыбнулась. Кажется, она поняла, для чего мама сохранила этот осколок. Когда они были на море, мама, глядя, как дочка увлеченно копается в прибрежном песке, выискивая гладкие кусочки стекла, предложила: «Выбери самый красивый, и когда мы вернемся домой, сделаем из него кулон. Повесим на кожаный шнурок, и будет у тебя украшение. Единственное в своем роде, какого больше ни у кого нет». Вике очень понравилась идея создать свой собственный кулон, не похожий ни на чей другой. С него она сможет начать собирать свою коллекцию украшений, такую же, как у мамы, и чтобы в ней не было ни одного скучного. Только до сих пор Вика так и не выбрала из своих морских сокровищ тот кусочек стекла, который был бы достоин превращения в кулон. И мама, похоже, решила сама сделать ей такой подарок. Голубой полумесяц так понравился Вике, что ей совсем не хотелось с ним расставаться и класть обратно в шкатулку, и потому вот уже второй день она носила его с собой. Хотя, пожалуй, лучше было бы вернуть осколок на место. Мама, наверное, собиралась сделать кулон и удивить ее неожиданным подарком к 1 сентября. Было бы здорово прийти в школу после летних каникул с таким необычным украшением. А Вика, выходит, сама испортила сюрприз. «Вернусь домой и отдам осколок маме», — решила девочка. 1 сентября, Вика вздохнула. Вообще ей нравилось учиться. И тем не менее, когда на клумбах в городе расцветали гладиолусы и астры, а в книжных магазинах возле стоек с тетрадями, ручками, карандашами и линейками начинали толпиться покупатели, Вике всегда становилось немного грустно, что каникулы заканчиваются. Решив не портить себе последний день лета грустными мыслями, Вика как следует его отметила. Сласть нагулялась по заброшенным садам, вдоволь наелась нагретых солнцем яблок, прошлась по заброшенной дороге до самого озера, и там, на берегу, как и собиралась, построила башенки из песка и, конечно, поболтыхала ногами в уже прохладной воде. А потом удобно примостилась на скамейке внутри старой автобусной остановки, подложила рюкзак под голову, с предвкушением открыла книгу и унеслась в далекие края, зная, что тут ее вряд ли кто-то побеспокоит. Вика так зачиталась, что даже не заметила, как начало темнеть. Увидев, что солнце уже клонится к горизонту, девочка поднялась и, положив книгу в рюкзак, обошла остановку. Присела на корточки возле тайного места, расчистила в земле прозрачное окошечко и с удовольствием посмотрела на разноцветные морские сокровища, напоминавшие ей о соленых волнах, солнечном пляже и тропическом вкусе счастья. Достав из кармана мамин стеклянный полумесяц, Вика собралась сравнить его с теми кусочками стекла, что лежали в секретике, но тут сзади послышался шум. Зажав осколок в ладони, девочка оглянулась и застыла, увидев знакомую белую собаку с черными пятнами на злой морде. И собаку, и ее владельца Вика просто терпеть не могла. Хозяин собаки, 13-летний Колька, учился в одной с Викой школе и жил в соседнем подъезде. Он был рыжим и толстым, нос картошкой, сальные волосы, проволокой торчали в разные стороны, близко посаженные глазки постоянно бегали, а голос... Голос у Кольки был хуже всего, гнусавый и ужасно противный. Вообще, мальчишки с такой внешностью частенько становятся объектами насмешек одноклассников, но благодаря своему хулиганскому характеру Колька сам мог кого хочешь обидеть. Пес по кличке Раф был ему под стать. Крупный короткошерстный бультерьер со злобной, чем-то напоминающей поросячью мордой. Он обожал пугать своим лаем малышей, наскакивать на прохожих и задирать других собак. И Колька никогда его не останавливал. Наоборот, ему нравилось видеть чужой страх. Вика слышала, что животные чувствуют, когда их боятся, и потому старалась оставаться спокойной и убедить себя, что ей не страшно. Кроме того, она очень не хотела, чтобы Колька увидел ее испуг. «Ну уж нет!» Такого удовольствия она ему не доставит. «Ну-ка, что эта малышня там откопала?» услышала она противно тягучий голос. «А может, наоборот, она здесь зарыла вкусные косточки для собачек?» Вика наскоро присыпала секретик землей и отскочила в сторону, надеясь, что Колька ничего не успел заметить. Но не тут-то было. «Раф, искать!» — скомандовал он. И пес бросился прямо к тому месту, где прятался секретик, и начал торопливо разрывать землю. Стоило только подумать, что сейчас случится с ее морскими сокровищами, как Вика вмиг забыла о своем страхе перед этой злобной собакой. «Фу!» — крикнула она, замахиваясь на пса рюкзаком. «Пошел вон!» Пес поднял поросячью голову и угрожающе зарычал в ответ. Но Вика и не подумала отступать. Все, что она видела, это то, как когти Рафа скребут по прозрачному окошку секретика. Девочка снова замахнулась рюкзаком и... В следующий миг она больно ударилась о землю, ободрав локти и ладони. Это подоспевший Колька изо всей силы толкнул ее и рявкнул: «Не смей трогать мою собаку!» А потом присел на корточки, чтобы рассмотреть, что раскопал его пес. Увидел секретик и противно захохотал. «Кто бы мог подумать, Раф, секретик, как у малышей! Давай посмотрим, что же там внутри!» Колька отбросил в сторону пластиковую крышку и сгреб Викины сокровища вместе с песком, фольгой и землей. «Пфу! Какие-то глупые стекляшки!» Глядя на разрушенную сокровищницу, Вика почувствовала, как на глаза невольно наворачиваются слезы. Может, и глупо так расстраиваться из-за какого-то секретика, но девочке было очень обидно. Колька будто испортил не просто красиво уложенные кусочки цветного стекла, но и ее воспоминания. И тогда на смену обиде пришла ярость. Вика поднялась с земли и молча бросилась на своего обидчика. От неожиданности Колька потерял равновесие, упал и выронил стекляшки. Раф скакал рядом, заливаясь истерическим лаем. Колька отполз в сторону, неуклюже поднялся с земли и отбежал к зарослям кустарника. Там, пытаясь скрыть испуг за кривой ухмылкой, он быстро отряхнул штаны и из-под лобья наблюдал за тем, как Вика ползает по траве, пытаясь собрать разбросанные сокровища. «Раф, ко мне!» — скомандовал Колька псу, подцепил носком кроссовки одну из стекляшек и отбросил ее еще дальше в кусты. «Ну ее, эту психованную! Пойдем-ка лучше домой!» Вика Кольку не слышала. Она только что обнаружила, что во время потасовки потеряла мамин голубой полумесяц и от этого расстроилась до слез. Она во что бы то ни стало должна его найти. Солнце уже почти зашло за горизонт, и в наступавшей полутьме искать в густой траве маленькие осколки было очень сложно. Но Вика упрямо продолжала поиски на ощупь. Она собрала большую часть своих сокровищ, когда под выступавшим из земли яблоневым корнем наконец заметила гладкий голубой осколок в форме полумесяца. Вика уселась прямо на землю и с облегчением выдохнула. Носить с собой мамин сюрприз было большой ошибкой. Не надо было забирать его из шкатулки. Поднявшись с земли, Вика высыпала собранные стеклышки во внутренний карман рюкзака, положила драгоценный голубой осколок в карман джинсов и огляделась. Солнце почти полностью скрылось за горизонтом, и Вике даже показалось, что она увидела самый последний его луч, который был почему-то ярко-голубым, под цвет кусочка стекла в ее кармашке. А затем все вокруг погрузилось в сиреневые летние сумерки. Надо было торопиться домой, пока окончательно не стемнело. Не успела Вика отойти от остановки, как ее взгляд упал на старое объявление на фонарном столбе. Она много раз его читала, в нем говорилось о наборе в школу танцев. Время и непогода потрепали бумагу, и буквы побледнели, а картинки почти стерлись. Но сейчас, в густых сумерках, объявление вдруг заиграло яркими красками, как новенькое. Вика подошла поближе и с удивлением прочитала. «Внимание! Не пропустите! Торжественное открытие новой пекарни смеха на улице Желтых Снов. 32 августа в 13:00. Скидки на все виды смеха 20%. Бесплатная дегустация. 3 сорта смешков, 4 сорта хихиканья, усмешки и улыбки в ассортименте». «Что за ерунда?» — гадала Вика, торопясь домой. «Пекарня смеха, 32 августа. Явно кто-то пошутил. Но в чем смысл такой шутки?» Внезапно девочка заметила, что яблоневые сады по обеим сторонам дороги стали очень похожи на густой лес. «Наверное, из-за сумерек», — подумала она, невольно поежилась и нащупала в кармане телефон. «Позвонить маме, чтобы та не волновалась? Но до дома уже совсем недалеко, 5 минут. И все-таки что-то было не так. Столбы неработающих фонарей вдоль дороги словно стали ниже, а впереди, как Вика не вглядывалась, так и не появились огни окон многоэтажек, хотя обычно их всегда было видно издалека. Никогда раньше Вика не чувствовала себя неуютно на этой заброшенной дороге. Бояться в тихом, мирном и спокойном Кристалинске было нечего. Разве только Рафа с Колькой, но это не в счет. Сейчас же Вику охватила тревога. и она непроизвольно ускорила шаг. Прошло уже не 5, а все 10, а то и 15 минут, а многоэтажек впереди так и не было. «Я не могла заблудиться», — уговаривала себя Вика, стараясь не паниковать. «Дорога всего одна, и она ведет только в две стороны — к городу и к озеру. И я совершенно точно пошла к городу. Да даже если бы я и ошиблась и пошла в другую сторону, то все равно уже давно бы должна была выйти обратно к озеру». Выудив из кармана телефон, Вика собралась позвонить домой, маме. Но ничего не получилось. Когда включился экран, она увидела, что связь пропала. Вот теперь Вика не на шутку испугалась.